Глава 13. Прощание. Договорился с Эскином, что перед началом обучения вернусь в настоящий мир. Хотелось мне так поступить, и все тут. Я понимал, что большого смысла в этом как бы и нет, время-то все равно стоит. Но ничего с собой поделать не мог. На выходе из храма увидел приближающуюся ко мне толпу народа. Быстрее всех добрался Иран. Обнял, поздравил. «Я начал переживать, когда сначала ты улегся возле храма», — рассказал он, — «а потом пропал». Поговорить нормально не успели, потому что подтянулся остальной народ. Перч с Чекампом, широкими улыбками, тоже полезли обниматься. Толпа галдела, и все одновременно задавали вопросы, аж голова закружилась. Пресек все это безобразие глава района. Внушительным голосом он всех перекричал. «Давайте-ка разойдитесь!» «Человек трое суток не спал, толку у него что-то спрашивать нет никакого!» Народ к нему прислушался и начал расходиться. А глава потянулся к моему уху и прошептал. «Договор закрыт». И ушел. На его место тут же прорвались землячки. «А ты что нас-то даже не позвал на такое дело?» — наехал Сергей. «Это как-то непорядочно, ты должен был...» «Кто бы знал, как он этим пассажем меня выбесил!» «Это я вам что-то должен?» — не выдержал я. «Да вы, походу, в крае хамели. Я вас, сучат, вытащил из говна, одел, отмыл, организовал вам прокачку, и все это за свои деньги. И я вам еще чего-то должен? Пошли нахрен отсюда, козлы гребаные!» Меня аж трясти начало. Землячки как-то боком-боком и ушли в толпу. Тут, растолкав народ, появился человек кавказской внешности. «Брат?» — спросил он. «Так это ты этих козлов приподнял?» «Да», — ответил я. И узнал много нового. Вот честно, если бы эти уроды не исчезли, перестрелял бы нахрен. Оказывается, в городе с самого начала этой ерунды с системой живет почти сотня таких же, как и я, попаданцев. «И тебе встретились не самые лучшие представители нашей планеты», — объяснил парень. «До встречи с тобой эти 5 ленивых отбросов шакалили у земляков денег. Их уже давно все дружно посылали нахрен, а тут они резко поднялись и докачались до 20-ки, вступили в мутную группу и даже перед своими начали нос задирать. Вот было же у меня чувство, что с ними что-то не так. И все равно полез помогать, не разобравшись, кто есть кто. Но самое обидное, что они ни слова за остальных земляков не сказали. Радик, так звали парня, и он оказался татарином из Казани, объяснил, что я встретил только этих уродов, потому что все остальные поселились за городом, где я еще не был. Договорились, что встретимся завтра вечером в ресторане недалеко от места их проживания. Вырвавшись из этого дурдома, мы с мужиками уже как родными двинулись в знакомый бордель. По дороге они меня кое-как успокоили тем, что подобных уродов здесь хватает. И хорошо, что все так закончилось. Гораздо хуже было бы долго жить с такими козлами рядом и в какой-то момент, понадеявшись на них, влететь в плохую историю. После помывки расположились в ресторанчике при борделе и, выпив по рюмочке, обсудили посещение храма. Они особо и не расстроились из-за того, что локацию Искин уберет, а Перч даже как-то обрадовался новости, что вернуться домой у него не получится. Предложил им походить вместе по локациям, которые подскажет Искин, и добыть всем интересные способности. «Ты, Ваня, не обижайся», — аккуратно сказал Эран. «Но мы решили поселиться в твоей долине и остепениться. Не только у Перча из-за зноба, но и у остальных тоже. Ну что же, я могу за вас только порадоваться». Дальнейшая пьянка продолжалась в теплой дружеской обстановке. Утром проснулся и, никуда не торопясь, проверил свой арендованный домик. Там все было в порядке. Посетил местный рынок. Уже сколько времени прошло, как я поселился в этом городе, а собрался туда только сейчас. Выглядело все как типичный восточный рынок с огромным разнообразием товаров. Казалось, что здесь можно купить все. Изучил внимательно ассортимент товаров и почему-то вспомнил одного писателя-хомяка, герой которого все тянул в пространственное хранилище. И я подумал, находясь в храме, чем же я буду питаться, и решил тоже плотно закупиться продуктами. Понятно, что в основном мире время будет стоять, но я-то там буду жить, и, возможно, долго. Хрен знает, чем меня там Искин будет кормить. Прежде чем заняться покупками, на всякий случай проверил, действительно ли в пространственном кармане продукты не испортятся. Купил одну порцию чего-то похожего на наш плов и поместил в браслет. Так как еда горячая, подумал, что часика для эксперимента хватит. Если остынет, то значит ничего не получится. Если же останется такой же горячей, то и думать нечего, буду тариться. Походил около часа по рынку. Посмотрел, что пользуется у знающих людей повышенным спросом. Проверил порцию еды, помещенную в браслет. Ну что сказать, все получилось. Еда была такой же горячей. Решил закупаться, очень основательно. Основной упор сделал на закупку фруктов и готовых блюд у поваров, которые делали еду на кострах, здесь же на рынке. А что? В пространственном кармане еда не портится, так пусть будет запас. Тем более с деньгами у меня все в порядке. На разнообразии фруктов, наверное, надо остановиться чуть подробнее. Большинство из них я не знал. Нет, попадались и известные. Например, нашел яблоки, мандарины, апельсины, лимоны, даже, блин, громадные арбузы. Другие стал наугад пробовать. Что-то нравилось, что-то нет. Накупил ассортимент такой, что на земле и присниться не мог. Тонны две, если не больше. Напробовался так, что ходить было тяжело. Пришла еще мысль, что если вдруг денег не будет, то надо идти на рынок и все по чуть-чуть пробовать. С голоду точно не помрешь. В покупке готовых блюд тоже стесняться не стал. Закупил предварительно разные по размеру бочки, наполнял их и прятал в браслет. Перечислять не буду, но набрал реально много разного. Вечером пошел на встречу с земляками. Пришло их человек 30. Как сказал Радик, все, кто в тот момент был дома. Сразу обратил внимание на разницу между первой встречей с теми уродами и с этими людьми. Началось все со знакомства. Потом ребята предложили скинуться на ужин и нормально посидеть пообщаться. Видно было, что народ не жирует, простая одежда и экипировка. Но вот поведение само за себя говорит. Все вели себя спокойно, с достоинством, что ли. Видно было, что народ здесь уже пообтерся и чувствовал себя уверенно. Разговоры об оплате ужина пресек на корню. Пояснил, что мне сейчас повезло. Поэтому ужин оплачу я, а когда повезет кому-то из них, с удовольствием выпью за их счет. Посмеялись. А весь вечер прошел в разговорах и воспоминаниях прошлой жизни. Немного подвыпив, ребята сначала меня задолбали вопросами. Я рассказывал, а потом, расслабившись, и сами разговорились. Выслушал кучу историй их попадания, и, должен сказать, им повезло. Все попали в более-менее обжитые места. Посидели до полуночи очень душевно, даже не хотелось расходиться. Расставаясь, пообещали не теряться и почаще встречаться. После посиделок потопал к себе домой. Утром навестил мужиков. Они за это небольшое время, кажется, стали мне друзьями. Застал их за спорами и переругиваниями. «Что это у вас за движуха?» — спросил я. «А мы решаем, как организовать переезд в долину», — пояснил Перч. Тут мне и карты в руки. Как ни крути, а дома я был строителем. И переезды с одной строительной площадки на другую, просто космически развили логическое мышление и алгоритмы сбора и учета перевозимых вещей. Взяв в руки карандаш и бумагу, расписал, что и как, и в какой очередности делать. Сначала мужики выдвинутся в дорогу без женщин, построят там дома и только потом перевезут за зноб. Чтобы рассчитать, сколько понадобится строительных материалов, нарисовал схемы трех домов и нескольких подсобных построек. Сложно было учесть все хотелки мужиков, вкусы у них разные. Потом встретились и выбрали строительные бригады, согласные на переход через горы. Занялись покупкой материалов, мебели, наймом носильщиков. Вся эта эпопея затянулась почти на неделю. Занимался всем этим прямо с удовольствием. Окунулся в знакомый водоворот и как дома побывал. Даже нелюбимую мной работу со сметами вспоминал с ностальгией. Отправив мужиков в поход, решил, что мне тоже пора возвращаться в храм. И уже двигался в его сторону, когда вдруг услышал впереди сильный взрыв. Как будто взорвалась авиабомба, как в фильмах про войну. Повезло, что я не успел дойти до эпицентра, и два впереди стоящих дома защитили меня от взрывной волны. Когда подошел к месту взрыва, увидел странного мужика, который бегал вокруг обломков и чего-то причитал. Надо сказать, что из всех близлежащих домов сбегались люди и тащили за собой кто ведро с водой, кто лопату, поэтому разгорающийся пожар потушили быстро. Оказалось, взорвалась лавка алхимика после неудачного эксперимента, который проводил этот странный бегающий мужик. Не представляю, как он при этом выжил. Помочь тут я ничем не мог. Не было у меня ни воды, ни нужных инструментов. Решил, что нужно исправить это упущение, потому что едой затарился по полной программе, а о воде не подумал. Да и вообще, гуляя по рынку, видел же кучу свежевыжатых соков и других напитков. Развернулся и потопал в сторону рынка. Храм немножко подождет, никуда от меня не денется. На рынке развил бурную деятельность, закупил бочки, напитки. В одном из рядов нашел всевозможные вина и слегка переборщил с дегустацией. Ну, надо же было попробовать, что покупаешь. Вот и напробовался. Уже на выходе из рынка столкнулся с несколькими ребятами из анклава земляков. Они отчаянно торговались с продавцом поджаренного на вертеле то ли быка, то ли хрен пойми чего. У одного из них сегодня был день рождения, и они решили его отметить. Я уже и забывать стал, как это бывает. Оторвался, так сказать, от нормальной жизни. Понятно, что о походе сегодня в храм пришлось забыть. Как-то сразу включился в подготовку. Вспомнил отмечание своих дней рождений, предложил народу совместить полезное с приятным и отметить все на берегу какого-нибудь водоема. Всем идея понравилась, и мы, прикупив дополнительно большой котел и специи для приготовления ухи, выдвинулись к месту их проживания. Скажу вам, что праздник удался. Народу собралось в общей сложности больше 50 человек. Мы обосновались на берегу реки, на красивой полянке, окруженной высокими, разлапистыми деревьями. Изумрудная невысокая травка прямо требовала: «Приляг, отдохни». Рыбы на уху наловили за какой-то час и с перебором. Впервые попались несколько незнакомых мне по земле экземпляров. Эти непонятные кракозябры есть не стали, хрен его знает, съедобные они или нет. Уха тоже удалась на славу. А пока она варилась, народ не терял зря времени и активно так согревал организмы правильными напитками. Как ели уху, я запомнил. И даже запомнил, как потом пытались играть в волейбол. Одна из девчонок попала сюда с волейбольным мячом. Убили комара им об стену. А потом память почему-то пропала. Очнулся в постели в своем домике. Рядом лежало обнаженное рыжеволосое чудо. «Ты теперь на мне обязательно должен жениться», — выдала она, глядя прямо мне в глаза. «Беспорядочные связи до добра не доводят», — вдруг на автомате выдал я. «Это я-то беспорядочные связи?» — возмутилась девушка. «А кто мне вчера в любви признавался?» Тут уже возмутился я. «Да я, в принципе, на такое не способен. Ну, правда, не умею этого делать. Как-то раньше обходился без подобных нежностей». Чудо попыталось обидеться и встать с кровати. Но, глядя на ее соблазнительное тело, я поймал и потянул обратно на кровать. Примирение затянулось на несколько часов. Заодно повторно познакомились. Звали ее Елизавета, и это как раз она попала сюда с волейбольным мячом. Девушка оказалась веселой хохотушкой. Про таких говорят с легким характером. Мне даже не хотелось никуда уходить, было просто хорошо. И это меня испугало. Мне еще привязанности в этом мире не хватало. Прощание с дамой прошло как-то скомканно. Расстались без проблем, но в душе ощущался какой-то дискомфорт. Провожать Елизавету я не пошел, а решительно выдвинулся в сторону храма в надежде добраться туда без приключений. По дороге проверил свои запасы в пространственном хранилище. Все на месте. Я даже рыболовные принадлежности смог собрать. Вообще не помню, как это происходило. С мыслью о том, что надо меньше пить, я зашел в храм.